На этом Грибоедов остановился. План четвертого действия сложился у него в голове, но он чувствовал потребность поближе и подольше изучить московский свет и московскую молодежь, прежде чем двигаться дальше. Монолог Чацкого и картина бала требовали отделки, и он не мог их завершить, живя в деревне. Он потерял уверенность, что выбрал верный тон в описаниях. Степан, даже отдыхая в имении, старался не отставать от новостей литературы и выписывал разные альманахи и журналы, среди прочих и «Вестник Европы». Грибоедов не уделял им особенного внимания, но Степан сам показал ему печатавшиеся все лето из номера в номер сатирические зарисовки московских нравов «Дни досад». Автор их был неизвестен, но Грибоедов обнаружил у него почти полное совпадение со своим взглядом на мир. Тот, как и он, изображал один день юноши Ариста, который видит утром, как идут в университет бедные студенты и едут в колясках богатые. Днем сталкиваются в ресторации с графом Аддифаговым, имя которое можно бы перевести с древнегреческого как «невероятный обжора», с князем Лелевым, женатым по расчету на дочери ростовщика Процентина. Вечером на балу он поневоле танцует, играет в карты, отбивается от охотниц за мужьями и под конец подводит итог пережитому. «От нечего делать, я принужден был спорить с невеждами и не доказать им ничего, познакомиться с домами не по сердцу, безвинно стать жертвой городских слухов и неумышленного зложелательства тетушек, от тщеславия жестоко ошибиться в людском мнении и, жертвуя оному, быть осмеянным на балах, скучать ими и невольно не пропускать ни одного из них». Право, не напиши Александр уже большую часть своей пьесы, он мог бы сам себя обвинить в плагиате. И однако при значительном сходстве сюжета он нашел у неизвестного автора разительное несходство стиля. Тот соединил свойства памфлетов XVIII века, откуда почерпнул и персонажей, и их имена, с модным направлением романтизма, откуда взял мрачный, тоскливый образ героя. Грибоедову понравилось прочитанное. Он видел, что цензура легко пропустила «Дни досад» в печать, но он сомневался, заденет ли эта критика хоть кого-нибудь за живое. Уж слишком она была абстрактна, слишком устарела по форме. Но, с другой стороны, не слишком ли ново то, что пишет он сам? Поймет ли его публика, выросшая на просветительской и романтической литературе, привыкшая видеть в книгах и слышать на сцене язык, которым в жизни уже не говорят, да и вряд ли когда говорили? «Вестник Европы» по-прежнему издавал Кочановский, которого Грибоедов не терпел, но с которым Бегичев был хорошо знаком. По просьбе друга Степан написал в Москву, прося Кочановского раскрыть инкогнито автора сатиры. Тот незамедлительно ответил: «Князь Владимир Федорович Адоевский, недавний выпускник Московского университета». Грибоедов мог считать себя почти в родстве с Адоевскими, поскольку его дядя был первым браком женат на Адоевской, неважно, кем она приходилась Владимиру Федоровичу. На правах дальнего свойственника и почитателя его дарования Александр послал князю вежливую записку, выражая надежду увидеться в Москве. Тем временем сентябрь подходил к концу. Бегичевы начали собираться в дорогу. Как и обещал Степан, они сперва сделали крюк и заехали в Лебедянь полюбоваться на ярмарочную сутолоку и послушать ржание табунов лошадей сотен пород и мастей, свезенных сюда со всей страны, если не со всего света. Надежды Грибоедова встретить тут Жихарева не оправдались. В толчее среди бесчисленных торговцев и покупателей нельзя было никого отыскать. Погуляв день по городу и заночевав здесь, Грибоедов и Бегичевы двинулись в Москву. Прошло не меньше 12 лет с тех пор, как Александр последний раз ездил в семейном дорожном обозе. Теперь он живо вспоминал детские впечатления от неспешного передвижения вереницы экипажей, телег и фур. Как мало это было похоже на привычные ему после Кавказа скачки в кибитке на почтовых лошадях. И насколько было приятнее и спокойнее, хотя и медленнее, но, право, не намного. Через неделю, в самом конце сентября, прибыли в Москву. И снова Грибоедов вспомнил столкновение обозов на перекрестках, ругань дворовых, оживленность осенней столицы. Но конечная цель пути была для него теперь иной. Он даже не попытался остановиться в Новинском, а попросился к Степану на всю зиму и был с радостью, даже с восторгом, устроен в его доме. С матерью Александр не поддерживал отныне никаких отношений, кроме редких визитов вежливости, принимаемых тою с исключительной грубостью. Бегичев после женитьбы мог бы устроиться со всей роскошью, но, не любя светских удовольствий и пышных приемов, ограничился тем, что нанял великолепного французского повара, накупил дорогих вин и завел для друзей открытый и изысканный стол. Его обеды немедленно привлекли внимание многих посетителей, но хозяин постоянно приглашал только тех, кто мог внести свою лепту в живой остроумный разговор. Тон в нем задавали Грибоедов и Денис Давыдов, маленький, шумный, словоохотливый, оставшийся прежним гусаром Кутилой, несмотря на генеральский чин и счастливую семейную жизнь. Прочих завсегдатаев дома привлек сюда Грибоедов, познакомив со Степаном. Это было совершенно блестящее общество, воистину сок умной молодежи. В Москве, как и всюду, около Александра образовался круг близких друзей, совершенно не схожих между собой. Во-первых, он обнаружил здесь Кюхельбекера, устроившегося преподавателем в университетский пансион, и, по своему обыкновению, бедствовавшего. Вильгельм встретил Грибоедова с прежним пылким восторгом, и Александр уговорил Степана взять его учителем русского и немецкого языка к 12-летней Лизе Яблочковой, племяннице жены Дмитрия Бегичева, жившей всю зиму в доме Степана. Из старых знакомых Грибоедов встретил в Москве Александра Всеволожского, все еще готового обсуждать проект компании по торговле с Персией, и Алябьева, теперь известного музыканта и азартнейшего картежника. Здесь же находился князь Вяземский, прежде противник Шаховского и Грибоедова, как правоверный арзамасец, но теперь, после распада арзамаса, они легко познакомились и сдружились, хотя оставались на «вы». Князь был одним из самых заядлых эпиграммистов России, исключительно злоязычным, но разил только литературных противников, никогда не задевая светских знакомых. Он называл Александра за глаза «Грибоедов персидский», совсем не иронически, а желая подчеркнуть его достижения, Иной цели у него не было, потому что прозвище было не нужно Грибоедову для выделения среди однофамильцев и родственников, ибо таковых не существовало, кроме старика дяди. Кюхельбекер представил Грибоедову и Бегичеву Владимира Адоевского, который в глазах Александра имел достоинство не столько писателя, сколько талантливого музыканта, глубокого знатока теории музыки. Адоевский познакомил Грибоедова на одном из вечеров со своими бывшими товарищами по университету, поклонниками немецкой философии, составившими общество любомудрия, юным красавцем-поэтом Дмитрием Веневитиновым, истинным философом Иваном Киреевским, Александром Кошелевым, чья судьба еще не определилась. С ними Грибоедов не сблизился, плохо зная философию и невысоко ее ценя. Однако это не испортило его дружбы с Владимиром Адоевским. Едва сходясь, они могли часами обсуждать сложнейшие вопросы музыкального искусства, вызывая веселые недоумения приятелей, но вовсе не невежду в музыке и, однако, не понимавших ни слова. Среди лучших композиторов Москвы числился Алексей Верстовский, молодой приятель Алябьева, которого свело с Грибоедовым взаимное уважение. Верстовский только что написал «Бессмертную черную шаль», и типография не успевала печатать экземпляры. Так быстро расходились они по России. Грибоедов, всегда воспринимая мир глазами драматурга, уговорил Верстовского назвать свое сочинение кантатой и поставить на сцене в картинном исполнении. Журналисты разругали эту идею, но публика и сам автор приняли ее на ура, так что даже итальянские певцы стали давать кантату в свои бенефисы. В этот круг избранных затесался Николай Шатилов на правах прежнего сослуживца Грибоедова по Иркутскому гусарскому полку и нынешнего зятя Алябьева. Шатилов был все такой же поклонник избитых острот и картежник под стать Алябьеву. Грибоедов, как всякий подлинно остроумный человек, едва терпел Шатилова и как-то придумал купить сборник французских анекдотов и на всякую его шутку брался за книгу и спрашивал, на какой странице? «Свое, ей-богу, свое!» — клялся добродушный Шатилов. За карточным столом он, однако, превращался в беса. Алябьев и Шатилов познакомили Грибоедова со своим постоянным партнером в картах, графом Федором Ивановичем Толстым, американцем. Впрочем, кто ж его не знал? Ему было уже лет 40, но никто не надеялся, что он когда-нибудь остепенится. Ни годы, ни правительственные наказания никак не действовали на его буйную голову. Он подчинял себе самые неблагоприятные обстоятельства. Убив на дуэли множество представителей лучших семейств, он умудрился сохранить доступ во все дома. Будучи дважды разжалован в солдаты, каждый раз безумной отвагой возвращал себе офицерский чин. Отправившись 20-летним в виде наказания за дуэль, в первое русское кругосветное плавание под командованием Крузенштерна он был высажен за бунт на Алеутских островах, но умудрился пересечь всю Россию и вернуться посуху в Петербург, заслужив прозвище «американец». Наконец, имея привычку передергивать в карты, исправлять ошибки фортуны, он не лишался ни партнеров, ни уважения общества. Уж на что Денис Давыдов был человеком испытанной храбрости. А и тот как-то обратился к Толстому. «Прошу тебя забыть нахальную уловку и крепс, и понтировку, и страсть людей губить. Молодой Пушкин, искренне ненавидя Толстого, заклеймил его эпиграммой. В жизни мрачный и презренный был он долго погружен, долго все концы вселенной осквернял развратом он, но, исправясь понемногу, он загладил свой позор, и теперь он, слава Богу, только что картежный вор. Вяземский же пытался сохранить объективность и не судить. Американец и цыган. На свете нравственном загадка мятежных склонностей дурман или страстей кипящих схватка. Всегда из края хлещет в край, из рая в ад, из ада в рай. Грибоедов был рад увидеть самую колоритную личность Москвы, если не всей России. И хотя не составил о Толстом высокого мнения, но и не боялся его. Занимаясь музыкой вместе с Алябьевым, Всеволожским, Верстовским и Адоевским, читая стихи Кюхельбекеру и Вяземскому и слушая их стихи, смеясь с Денисом Давыдовым, проводя вечера в театре и до полуночи ведя задушевные разговоры со Степаном, Грибоедов замечательно проводил время. В Персии он мечтал о Петербурге, но теперь забыл о нем. Даже не забыл. Ему стало казаться, что Петербург сам пришел к нему в лице своих лучших представителей. Этой зимой Александр, наконец, в волю наговорился с Бегичевым. Вдвоем они засиживались в кабинете Степана допоздна. Грибоедов рассказывал о своих путешествиях, о персидских нравах и обычаях, о Ермолове и кавказских экспедициях, перечитывал вслух свои путевые записки, многое добавлял, переживая заново перенесенные испытания. Иногда он разбирал с другом творения гениальных поэтов или открывал Степану свои творческие мечты и тайны. Оба испытывали истинную радость от возможности высказать друг другу все, что занимало душу. Затем Степан уходил спать, а Александр до глубокой ночи играл на рояле. Девочка Лиза тихонько сидела часами в уголке кабинета и слушала его импровизации. Грибоедов как-то нечаянно взялся за ее воспитание, прививал ей любовь к музыке и серьезному чтению, и отвращение к свету. «Лиза, — говорил он ей, — не люби света и его побрякушек. Будь деревенской девушкой. Ты там будешь больше любима, а главное, научишься сама лучше любить». Эти слова произвели на девочку неизгладимое впечатление, определив всю ее жизнь. Грибоедов даже как-то раз записал для нее свой печально задумчивый вальс «Е-моль» и подарил ей. Он учил ее ценить высокопоэтические достоинства псалмов Давида и сам перевел один из них. Владимир Адоевский и Кюхельбекер напечатали его в первой части альманаха «Мнемузина», который стали издавать с начала 1824 года. Стихотворение Грибоедов написал архаическим языком. Кюхельбекер пришел от него в восхищение, но Александр счел опыт неудачным и больше к нему не возвращался. И, наконец, Грибоедов снова встретил в Москве Чаадаева. Тот вышел в 1820 году в отставку, добровольно прервав блестящую карьеру. Он никому не объяснил причин этого странного решения, но ходили слухи о его глубоком разочаровании в Александре I. Он поселился в Москве, и москвичи гордились тем, что такой выдающийся человек почтил их город своим присутствием, как прежде они гордились графом Орловым-Чесменским. Чаадаеву непременно представляли всех заезжих иностранцев. Он встретил Грибоедова с оттенком прежней дружественности и предложил ввести в свой любимый английский клуб. Это была честь, на которую Грибоедов, разумеется, имел право от рождения, и он воспользовался поручительством Чаадаева, чтобы подробно изучить мир Фамусовых. Роскошь старейшего русского клуба его не удивила, но поразил какой-то особый, жестко укоренившийся почти английский порядок. Каждый зал имел свое четкое предназначение, повсюду царила умиротворяющая тишина, особенно в пристроенной после пожара великолепной читальне, полной газет и журналов со всего света. Во всех комнатах почтенные старцы неспешно играли в коммерческие игры по маленьким ставкам, и только в инфернальной кипела азартная игра на бешеные деньги под предводительством Толстого, Алябьева и Присных. В говорильне, особой зале, предназначенной, именно предназначенной для острых политических дебатов, любой мог безнаказанно высказать самые радикальные взгляды, мог критиковать правительство, ратовать за реформы. Старшины клуба наблюдали, чтобы никто не разгласил услышанное в говорильне и чтобы никакие речи не навлекли на члена клуба доноса и наказания. За всякую попытку вынести услышанное из клуба виновного незамедлительно исключали. Здесь вели беседы о восстании в Греции и о Байроне, сражавшемся в те дни за свободу воспетой им Эллады, о необходимости отмены бесчеловечного крепостничества и введения судебной системы английского образца. Здесь со всех сторон порицали бездеятельность царя и ругали всесильного Аракчеева. Правда, Грибоедов ни разу не слышал, чтобы здесь предлагались какие бы то ни было способы искоренения зла или реальные планы преобразований. Грибоедов не увлекся политическими прениями в английском клубе. Его стихией был театр. С февраля 1818 года, когда в Петербурге закончился сезон, он не видел ни одного спектакля. Он ринулся в мир кулис, словно умирающий от жажды, завидевший воду. Директор театра Кокошкин и старый недруг Загоскин, прославившиеся несколькими забавными комедиями о деревенском философе Богатонове, встретили его с изрядным почтением. Какие-то смутные слухи о пьесе, сочиняемой Грибоедовым, уже просочились в свет, несмотря на принятые им предосторожности. И Кокошкин, и особенно Загоскин, искали с ним дружбы. На одном из представлений своей комедии Загоскин опозорился на весь зал к вящему удовольствию Грибоедова. Александр был приглашен Кокошкиным в директорскую ложу, и в антракте, увидев входящего с полупоклонами Загоскина, шутливо бросил ему: «Вы знаете, Михаил Николаевич, что я вас почитал дураком, но теперь, увидевши эту комедию, признаюсь, что вы умны». Окрыленный Загоскин выскочил из ложи и побежал разыскивать своего приятеля, племянника великого поэта Ивана Ивановича Дмитриева, Михаила Дмитриева, тоже поэта, которого Вяземский для развлечения с дядей именовал Лже-Дмитриевым. Увидев того в первом ряду кресел, под самой директорской ложей, он кинулся к нему с криком: «Вообрази, Мишель, ведь Грибоедов признался, что я умен, сейчас говорит мне. Ведь Грибоедов-то кричал!» «Да», — ответил Дмитриев, покосившись на хохочущего Грибоедова, — «Грибоедов кричал о тебе, а ты о самом себе». Загоскин оглянулся по сторонам и, сконфузившись, умолк. Грибоедов наслаждался театральной суетой. В Москве по-прежнему считалось непристойным по-петербургски хлопать и громко вызывать актеров. Александр, однако, доставлял себе это удовольствие, хотя нельзя сказать, чтобы артисты казались ему особенно хороши, кроме молодого толстяка с малоросским акцентом Михаила Щепкина. Кокошкин был поклонником старины во всем, в том числе в театральной игре, и Грибоедову его взгляды казались устаревшими еще полвека назад. Вяземский говаривал, что Кокошкин предан театральным обычаям до суеверия, до язычества. Актеры во всем слушались директора. И Грибоедов с Вяземским постоянно видели, как во время исполнения даже самых страстных сцен они одним глазом косились на директорскую ложу, искали одобрения. Раз Грибоедов с Алябьевым своими громкими аплодисментами и криками увлекли партер и райок, кресла стали шикать, и в театре поднялся ужасный шум. Полицмейстер, обязательный зритель всех спектаклей, счел их виноватыми и в антракте подошел к ним в сопровождении квартального, дабы устрашить на будущее. «Как ваша фамилия?» — обратился он к Грибоедову. — А вам на что? — Мне нужно это знать. — Я Грибоедов. — Кузьмин, запиши, — велел полицмейстер квартальному. — Ну, а как ваша фамилия? — в свою очередь спросил Грибоедов. — Это что за вопрос? — вскинулся полицмейстер. — Я хочу знать, кто вы такой. — Я полицмейстер Равинский. «Алябьев, запиши». Однажды в начале ноября Грибоедов зашел к Вяземскому и был встречен с особенным радушием. Петр Андреевич как раз собирался послать ему записку. У него только что побывал Кокошкин. Просил написать что-нибудь для бенефиса актрисы Львовой Синецкой, его гражданской жены. Вяземский удивился такому предложению. Штатными сочинителями для Московского театра состояли Загоскин и юный Александр Иванович Писарев, недавний выпускник пансиона, который даже жил в доме Кокошкина. Однако директор театра посчитал, что новые имена на афише привлекут зрителей, тем более имя Вяземского, прославленного в России, а не в одной Москве, как Писарев. «Я ему отвечал», — рассказывал Вяземский Грибоедову, «что не признаю в себе никаких драматических способностей, но готов судить начинкою куплетов пьесу, которую другой возьмется состряпать. Так не взяться ли нам вдвоем за это дело?» Грибоедов охотно согласился. Он прежде не сочинял водевилей и был рад за этим занятием отдохнуть от своей серьезной комедии. К тому же ему было приятно тряхнуть стариной, вспомнив время, когда он весело сотрудничал с Шаховским, Жандром или Катениным. Условились, что Грибоедов возьмет на себя расположение сцен, разговоры и прочее, причем он решил писать прозой. Вяземский же брал всю стихотворную часть, то есть все, что должно быть пропето. Положили пригласить в компанию Алексея Верстовского, набившего руку на водевильной музыке.